241. Треугольный сон. Свет окрасился чрезмерно медленной желтизной, желтизной, запачканной мертвенной бледностью. Увеличились расстояния между предметами, и звуки, ставшие по-новому долгими, воспроизводились бессвязно. Послышавшись, они прекращались внезапно, словно их прерывали. Жара, которая как будто усилилась, казалась холодом. Через небольшую щель оконных ставней было видно чрезмерное ожидание единственного видимого дерева. Его зелень была иной. Молчание проникло в ее цвет. В атмосфере закрылись лепестки, и в самом составе пространства иное взаимоотношение чего-то вроде плоскостей изменило и нарушило то, как звуки, огни и цвета используют свое пространство. 242. Помимо заурядных грез, этого постоянного стыда навозных куч души, в которых никто не осмелится признаться, и которые, словно грязные привидения, вязкости сальные волдыри, подавленной чувствительностью угнетают бессонные ночи, сколько всего смехотворного, пугающего и невыразимого может распознать душа в своих закоулках, пусть и с некоторым усилием. Человеческая душа — это сумасшедший дом карикатур. Если бы душа могла проявиться по-настоящему и не было бы более глубокого целомудрия, чем весь известный и определенный стыд, она была бы, как говорят об истине, колодцем, но колодцем мрачным, полным неясных отзвуков, населенным неблагородными жизнями, безжизненной липкостью, несуществующими слизняками, паучьей слюной субъективности. 243. Тому, кто захотел бы составить каталог чудовищ, было бы достаточно лишь сфотографировать при помощи слов то, что ночь приносит сонным душам, которые не могут уснуть. Этим образом свойственна вся непоследовательность сна, при этом у них нет анонимного оправдания, состоящего в том, что душа спит. Они витают, словно летучие мыши над пассивностью души, или как вампиры, что высасывают кровь подчиненности. Это личинки упадка и расточительности. Это тени, наполняющие долину, остатки судьбы. Иногда они черви, вызывающие отвращение у самой души, которая их питает и воспитывает. Иногда они призраки, что зловеще вьются вокруг небытия. Иногда они выползают, словно змеи, из нелепых пещер утраченных переживаний. Будучи балластом лжи, они нужны лишь для того, чтобы мы не были нужны. Это заброшенные в душу сомнения бездны, что волочатся сонными и холодными морщинами. Они длятся, сколько длится дым, оставляют следы, и есть только их присутствие в бесплодной сущности, оставшейся от их осознания. Некоторые из них, подобны фейерверку, какое-то время они сыплют искрами среди снов. В остальном же они бессознательность сознания, с которой мы их увидели. Душа, как распущенная лента, не существует в самой себе. Широкие пейзажи предназначены для завтрашнего дня, а мы уже отжили. Прерванный разговор не состоялся. Кто бы сказал, что жизнь должна быть такой? Я теряю себя, если нахожу. Сомневаюсь, если сужу. Не обладаю, если получаю. Я сплю, как если бы гулял, но при этом бодрствую. Я просыпаюсь, как если бы спал, и не принадлежу себе. Жизнь, в конце концов, сама по себе является большой бессонницей, и есть изящная сонливость во всем том, что мы думаем и делаем. Я был бы счастлив, если бы мог поспать. Это мнение относится к данному мгновению, потому что я не сплю. Ночь — это огромная тяжесть позади моего удушья под немым одеялом грез. У меня несварение души. Когда-нибудь, намного позднее, наступит этот день, но будет поздно, как всегда. Все спят, все счастливы, но только не я. Я немного отдыхаю, но не осмеливаюсь поспать. И большие головы бестелесных чудовищ неявно поднимаются из глубины моего существования. Это восточные драконы из бездны, с алыми языками, вырывающимися из логики, с глазами, что безжизненно глядят на мою мертвую жизнь, которая на них не смотрит. Крышку мне! Христом Богом прошу, крышку! Прекратите мою бессознательность и мою жизнь! К счастью, сквозя через холодное окно с открытыми внутрь створками, грустная полоса бледного света начинает устранять тень с горизонта. К счастью, начинает прорезаться день. Я отдыхаю, или почти отдыхаю, от усталости, навеянной непокоем. Посреди города нелепо поет петух. Мертвенно-бледный день начинается в моем смутном сне. Когда-нибудь я посплю. Стук колес выдает телегу. Мои веки спят, но не я. Все в конечном счете есть судьба. 244. Быть отставным майором представляется мне идеалом. Жаль, что нельзя вечно быть просто отставным майором. Жажда быть целостным оставила меня в этом состоянии бесполезной печали. Трагическая никчемность жизни. Мое любопытство — сестра жаворонков. Коварная тревожность закатов — робкая оснастка в утреннюю зарю. Присядем здесь, отсюда видно больше неба. Безбрежная ширь этой звездной высоты утешает. Жизнь причиняет меньше боли, когда смотришь на нее. По нашему горячему лику жизни пробегает свежее приветствие легкого ветра. 245. Человеческая душа — настолько неизбежная жертва боли, что испытывает боль от болезненной неожиданности, даже когда она должна была ее ожидать. Человек, который всю жизнь говорил о непостоянстве и переменчивости женщин как о чем-то естественном и характерном, испытает все томление грустной неожиданности, когда его предают в любви. Именно его, а не другого, как если бы он всегда считал правилом или надеждой преданности неприступность жены. Другой, который считает все пустым и никчемным, узрит внезапную вспышку, обнаружив, что написанное им никто не ценит, или что его попытки учить бесплодны, или что возможность передавать свои переживания обманчива. Не следует считать, что люди, с которыми происходят подобные несчастья, и другие, подобные этим, не были искренни в том, что говорили или писали, и что эти несчастья можно было с уверенностью предугадать. Искренность умного утверждения не имеет ничего общего с естественностью произвольного переживания. И это, по-видимому, так и есть. Душа, судя по всему, может сталкиваться с неожиданностями лишь для того, чтобы испытывать достаточно боли, чтобы позор не оставлял ее, чтобы у нее не было недостатков тревоги, как полноправной доли в жизни. Все мы равны в способности ошибаться и страдать. Этого не происходит только с теми, кто не чувствует. И именно те, кто стоит выше, самые благородные, самые предусмотрительные, испытывают и страдают от того, что они предвидели и презирали. И именно это и называется жизнью. 246. Считать все то, что с нами происходит, случайностью или эпизодами романа, в котором мы присутствуем не посредством нашего внимания, а посредством нашей жизни. Лишь такой подход поможет нам преодолеть лукавство дней и прихоти событий. 247. Практическая жизнь всегда мне казалась наименее удобным из самоубийств. Действие для меня всегда было жестоким проклятием несправедливо проклятой мечты. Оказывать влияние на внешний мир, менять вещи, переставлять предметы, влиять на людей — все это всегда казалось мне более туманной субстанцией, чем мои фантазии. Никчемность, присущая всем видам действия, с самого детства была для меня одной из самых любимых мер моего безразличия даже по отношению к себе. Действовать значит реагировать в пику самому себе. Влиять — значит выходить из дома. Я всегда размышлял над тем, насколько это нелепо, что если сущностная реальность представляет собой череду ощущений, существуют настолько усложненно простые вещи, как магазины, промышленность, общественные и семейные отношения, столь безрадостно непонятные в сравнении с внутренним отношением души к идее истины. 248. Из моего уклонения от соучастия в существовании внешнего мира возникает, среди прочего, любопытное психическое явление. Полностью уклоняясь от действия, не проявляя интереса к вещам, я могу наблюдать внешний мир, когда обращаю на него внимание, совершенно объективно, поскольку ничто меня не интересует и не побуждает его изменить, я его не меняю. И так я добиваюсь. 249. С середины XVIII века ужасный недуг постепенно охватил цивилизацию. 17 веков постоянно заблуждающегося христианского вдохновения, 5 веков вечно недооцениваемого языческого вдохновения, католицизм, провалившийся как христизм, возрождение, провалившееся как язычество, реформация, провалившаяся как универсальное явление, крах всего, о чем мечталось, стыд от всего, что было достигнуто, нищета существования без достойной жизни, которую другие могли бы вести с нами, и без жизни других, которую могли бы достойно вести мы. Это ворвалось в души и отравило их. Ужас перед действием, перед необходимостью быть низменным в низменном обществе наводнил души. Высшая деятельность души занемогла. Лишь низшая деятельность, более жизненная, не пришла в упадок. Поскольку первая оставалась бездеятельной, вторая стала править миром. Так родились литература и искусство, состоявшие из второстепенных элементов мышления, романтизм, и общественная жизнь, которая состояла из второстепенных элементов деятельности, современная демократия. Душам, рожденным повелевать, оставалось лишь воздерживаться. У душ, рожденных создавать, в обществе, где иссякали творческие силы, оставался лишь один мир, поддававшийся их воле, социальный мир их мечтаний, направленная внутрь бесплодность собственной души. Мы одинаково называем романтиками великих, которые потерпели крах, и малых, которые раскрыли себя. Но сходство между ними имеется лишь в очевидной сентиментальности. В одних сентиментальность показывает невозможность деятельного использования разума, в других она показывает отсутствие самого разума. Шатобриан и Гюго, Виньи и Мишле — плоды одной и той же эпохи. Но Шатобриан — это большая душа, которая измельчала, Гюго — малая душа, которая расширяется благодаря веянию времени, Виньи — гений, которому пришлось бежать, Мишле — женщина, которой пришлось быть гениальным мужчиной. В Жан-Жаке Руссо, отце их всех, объединены обе тенденции. В нем был разум Созидателя и чувствительность раба. Он в равной степени утверждает то и другое. Но присущая ему социальная чувствительность отравила его теории, которые разум лишь ясно изложил. Присущий ему разум служил лишь для того, чтобы стонать от жалкого сосуществования с такой чувствительностью. Жан-Жак Руссо — человек современный, но более целостный, чем любой другой современный человек. Из слабостей, которые привели его к краху, он извлек, бедный он и бедные мы, силы, которые привели его к триумфу. То, что вышло из него, победило. Но внизу, на его победном штандарте, когда он вошел в город, можно было увидеть слово «поражение». Среди того, что осталось позади него, среди того, что не способно совершить усилия, чтобы победить, были венки и скипетры, возвышенность повелевания и слава победы, достигнутой благодаря внутренней судьбе. Мир, в котором мы рождаемся, вот уже полтора века страдает от отречения и от насилия, от отречения высших и от насилия низших, которое есть их победа. Ни одно высшее свойство не может утвердиться ныне ни в действии, ни в мыслях, ни в политической, ни в мыслительной сферах. Крах аристократического влияния создал атмосферу зверства и безразличия к искусствам, в которой тонкой чувствительности негде укрыться. Все больше боли причиняется прикосновение души с жизнью. Усилие становится все более болезненным, потому что все более ненавистными становятся внешние условия усилия. Крах классических идеалов превратил всех в возможных, а потому плохих художников. Когда мерилом искусства была прочная структура, бережное соблюдение правил, мало кто мог пытаться стать художником, и большинство из них очень хороши. Но когда искусство перестало восприниматься как созидание и стало считаться выражением чувств, каждый получил возможность стать художником, потому что чувства есть у всех. 250. Даже если бы я захотел творить, единственное настоящее искусство — искусство построения. Но современная обстановка делает невозможным появление качеств, необходимых для построения духа. Поэтому получила развитие наука. Единственное, в чем сегодня есть построение, — это машина. Единственный довод, в котором есть последовательная связь, — это математическое доказательство. Способность творить нуждается в точке опоры, в костыле реальности. Искусство — это наука. Оно ритмически страдает. Я не могу читать, потому что моя чрезвычайно обостренная критика замечает лишь изъяны, несовершенства, возможности что-нибудь улучшить. Я не могу мечтать, потому что так явственно ощущаю мечту, что сравниваю ее с реальностью и сразу чувствую, что она нереальна. Так ее ценность исчезает. Я не могу забавляться невинным созерцанием вещей и людей, ведь жажда идти вглубь неизбежна. И поскольку мой интерес не может без нее существовать, он должен либо умереть от ее рук, либо иссякнуть. Я не могу заниматься метафизическими рассуждениями, потому что по своему опыту слишком хорошо знаю, что можно отстоять любую систему, и любая система возможна с интеллектуальной точки зрения. И для того, чтобы наслаждаться интеллектуальным искусством построения систем, мне не хватает умения забывать о том, что цель метафизического размышления заключается в поиске истины. Счастливо прошлое, вспоминая о котором я мог бы стать счастливым, не имея в настоящем ничего, что меня радовало бы или интересовало, не имея мечты или предположения о будущем, которое отличалось бы от этого настоящего или могло бы обладать прошлым, отличным от этого, я покоюсь в моей жизни подобной сознательному призраку рая, где я никогда не был, живому трупу моих грядущих надежд. Счастливы те, кто страдает цельно, те, кого тревога волнует, но не разделяет, кто верит, пусть и в безверии, и кто может устроиться под солнцем без потаенных мыслей. 251. Отрывки автобиографии. Сначала меня забавляли метафизические размышления, затем научные идеи, наконец меня привлекли идеи социологические, но ни на одной из этих стадий моего поиска истины я не обрел уверенности и не испытал облегчения. Я мало что читал о каждом из этих предметов, но в том немногом, что я читал, меня утомляло множество противоречивых теорий, в равной степени покоящихся на развернутых доводах, в равной степени вероятных и согласующихся с определенным набором фактов, каждый из которых, казалось, вбирал в себя все факты. Если я поднимал от книг усталые глаза, или если мое сметенное внимание отвлекалось от моих мыслей, обращаясь к внешнему миру, передо мной представало лишь одно, что опровергало для меня всю пользу чтения и размышлений и отрывало у меня один за другим все лепестки мысли об усилии. Бесконечная сложность вещей, безбрежное количество, многословная недосягаемость тех самых немногих фактов, которые можно было бы счесть необходимыми для создания какой-либо науки. Огорчение от того, что я ничего не нахожу, я обнаружил в себе постепенно. Я видел смысл и логику лишь в скептицизме, который даже не ищет логики, чтобы защитить себя. Я не сообразил позаботиться об этом. Почему я должен был об этом заботиться? И что значит быть здоровым? Насколько я мог быть уверен в том, что это состояние души должно быть присуще болезни? Кто убедит нас в том, что болезнь, если это болезнь, менее желательна или менее логична, или менее... чем здоровье? Если здоровье предпочтительнее, зачем я болел, если не ради того, чтобы болеть естественно? А коли я болел естественно, зачем идти против природы, которая ради какой-то цели, если у нее есть цель, явно хотела, чтобы я болел? Я нашел доводы лишь в пользу бездействия. День за днем я все больше проникался мрачным осознанием моего бездействия отрекающегося. Искать способы бездействия, решить избегать каких-либо усилий, какой-либо социальной ответственности. Из этого материала я изваял обдуманную статую моего существования. Я перестал читать. Отказался от случайных прихотей того или иного эстетического образа жизни. Из того немногого, что я читал, я научился извлекать одни лишь элементы для мечтаний. Из того немногого, чему я был свидетелем, я пытался извлекать лишь то, что могло продлиться во мне далеким и неверным отблеском. Я предпринял усилия для того, чтобы все мои мысли, все повседневные главы моего существования приносили мне только ощущения. Я придал своей жизни эстетическое направление. Я направил эту эстетику в чисто индивидуальную сферу. Я сделал ее исключительно моей. Затем, в искомом течении моего внутреннего гедонизма, я стал стремиться ускользать от социальной чувствительности. Постепенно я заковал себя в броню, защищавшую меня от того, чтобы чувствовать себя смешным. Я научил себя оставаться бесчувственным как к зову инстинктов, так и к просьбам. Я свел к минимуму мое общение с другими. Я сделал все возможное, чтобы утратить всякую привязанность к жизни. Постепенно я снял с себя само стремление к славе, подобно тому, кто, сильно устав, раздевается для того, чтобы отдохнуть. От изучения метафизики... наук я перешел к духовным занятиям, оказавшим более сильное воздействие на мое нервное равновесие. Я провел полные ужаса ночи, склонившись над книгами мистиков и каббалистов, которые у меня никогда не хватало терпения читать иначе, как урывками, с содроганием. Обряды и доводы Розенкрейцеров, символика каббалы и тамплиеров. Долгое время я страдал, приближаясь ко всему этому. И лихорадку моих дней наполняли ядовитые размышления о дьявольском смысле метафизики, о магии, алхимии. Я извлекал ложный стимул к жизни из болезненного ощущения предвкушения, будто я все время нахожусь на пороге познания высшей тайны. Я заблудился во второстепенных, возбужденных метафизических системах, полных ошеломительных аналогий, ловушек для здравого ума, просторных таинственных пейзажей, в очертаниях которых отблески сверхъестественного пробуждают тайны. Я постарел от ощущений. Я извел себя, порождая мысли. Я превратил свою жизнь в метафизическую лихорадку, постоянно открывая потаенный смысл вещей, играя с огнем таинственных аналогий, запутывая здравый разум и нормальный синтез, чтобы очернить себя. Я впал в сложную умственную распущенность, полную равнодушия. Где я укрылся? У меня такое впечатление, будто я нигде не укрывался. Я предался сам не знаю чему. Я сосредоточил и ограничил мои желания, чтобы ошлифовать их, чтобы достичь бесконечности, а я считаю, что ее можно достичь, у нас должен быть порт, только один, надежный, откуда мы отправимся к неопределенному. Сегодня я аскет моей религии себя, Чашка кофе, сигарета и мои грезы отлично заменяют Вселенную и ее звезды, труд, любовь и даже красоту и славу. У меня почти нет потребности в стимулах. Опиум у меня в душе. Какие у меня мечты? Не знаю. Я постарался достичь такого состояния, в котором я уже не знаю, о чем думаю, о чем мечтаю, что воображаю. Мне кажется, что я мечтаю все дольше, что все чаще я мечтаю о неясном, неточном, непредставимом. Я не строю теории относительно жизни. Хороша она или плоха, я об этом не думаю. В моем представлении она сурова и грустна, но в ней есть место восхитительным мечтам. Какая мне разница, какой видят ее другие? Жизнь других мне нужна лишь для того, чтобы я мог проживать жизнь каждого в таком виде, который, как мне кажется, ему подобает в моей грезе. 252. Думать, пусть даже так, значит действовать. Лишь в абсолютной фантазии, в которую не вмешивается ничто активное, в которой даже наше осознание самих себя, в конце концов, увязает в тине, лишь там, в этом теплом и влажном небытии, искусно достигается отречение от действия. Не хотеть понимать, не анализировать. Видеть себя словно в природе, смотреть на свои впечатления, как на поле. В этом и состоит мудрость. 253. Священный инстинкт, состоящий в том, чтобы не иметь теорий. 254. Нередко, когда я медленно прогуливаюсь по вечерним улицам, мою душу внезапно и резко встряхивает очень странное присутствие устройства вещей. Задевают меня и приносят мне это сильное ощущение вовсе не природные вещи, а скорее линии улиц, вывески, разговаривающие и одетые люди, лавки, газеты, разум всего. Или скорее сам факт того, что существуют линии улиц, вывески, люди, общество, и все это взаимодействует и движется вперед и прокладывает пути. Я прямо смотрю на человека и вижу, что он так же несознателен, как собака или кошка. Он говорит с несознательностью другого порядка. Он организуется в общество с несознательностью другого порядка, намного более низкого, чем тот, которого придерживаются муравьи и пчелы в своей общественной жизни. И тогда так же или больше, чем из существования организмов, так же или больше, чем из существования строгих законов физики и разума, из очевидного света возникает разум, который создает и пронизывает мир. Тогда, когда я это ощущаю, меня посещает старая фраза какого-то схоласта «Deus est anima brutorum» — «Бог — это душа скотов». Так автор фразы, замечательный самой по себе, попытался объяснить уверенность, с которой инстинкт управляет низшими животными, в которых разум не просматривается или просматривается лишь намек на него. Но мы все низшие животные. Говорить и думать — это лишь новые инстинкты, менее надежные, чем прочие, вследствие своей новизны. И фраза схоласта, столь справедливая в своей красоте, расширяется — и я говорю, что Бог есть душа всего. Я никогда не мог понять, как тот, кто однажды осознал этот великий факт вселенской механики, может отрицать часовщика, в которого не перестал верить даже Вольтер. Я понимаю, почему, обращая внимание на некоторые факты, выбивающиеся на первый взгляд из плана, а нужно было бы знать план, чтобы понимать, выбиваются ли они из него, этому высшему разуму приписывают какой-нибудь элемент несовершенства. Я это понимаю, хотя и не принимаю. Я даже понимаю, почему, учитывая, сколько в мире зла, нельзя принять бесконечную доброту этого созидательного разума. Это я понимаю, хотя и этого я не принимаю. Но отрицать существование этого разума, то есть Бога, Мне кажется, одной из тех глупостей, которые так часто настигают в определенной точке разума людей, которые во всех других его точках могут превосходить остальных. Как те, кто всегда делает ошибки в сложении, или, если ввести в игру разум чувствительности, те, кто не чувствует музыки, или живописи, или поэзии. Так вот, я не принимаю ни довод несовершенного часовщика, ни довод часовщика, лишенного благосклонности. Я не принимаю довод несовершенного часовщика, потому что те мелочи управления и настройки мира, которые нам кажутся оплошностями или бессмыслицей, не могут считаться таковыми, если нам неизвестен план. Мы ясно видим план во всем. Мы видим некоторые вещи, которые кажутся нам бессмысленными. Но стоит задуматься над тем, что если во всем есть причина, в них тоже есть та же причина, что и во всем прочем. Мы видим причину, но не видим плана. Тогда как мы можем говорить о том, что некоторые вещи выбиваются из плана, если мы о нем не имеем представления? Как поэт утонченных ритмов может использовать неритмичный стих ради ритмических целей, то есть ради тех самых целей, от которых он будто бы отходит, и самый строгий и прямолинейный критик назовет этот стих неправильным? Так ведь и создатель может использовать то, что наш узкий разум считает неритмичностью, в величественном течении его метафизического ритма. Я не принимаю и довод о часовщике, лишенном благосклонности. Я согласен с тем, что на этот довод ответить сложнее, но только на первый взгляд. Мы можем сказать, что не знаем, как следует, что есть зло, и потому не можем утверждать, что та или иная вещь хороша или плоха. Однако очевидно, что боль, даже ради нашего блага, сама по себе является злом. И этого достаточно для того, чтобы в мире имелось зло. Достаточно зубной боли, чтобы утратить веру в доброту Создателя. Однако ключевая ошибка этого умозаключения, по-видимому, заключается в нашем полном незнании божественного плана и нашем столь же полном незнании того, чем может быть интеллектуальная бесконечность в облике умного человека. Одно дело существование зла, другое — причина этого существования. Различие здесь, возможно, настолько тонкое, что кажется софистикой, но очевидно, что оно правильно. Существование зла невозможно отрицать, но злой умысел в существовании зла нельзя принять. Я признаю, что проблема остается, но остается она потому, что остается наше несовершенство. 255. Если в этой жизни есть для нас что-то, за что мы, помимо самой жизни, должны благодарить богов, так это дар нашего незнания. Незнание себя и незнание друг друга. Человеческая душа — темная и вязкая бездна, колодец, который не используется на поверхности мира. Никто бы не любил себя, если бы знал по-настоящему. И тогда мы, лишенные тщеславия, этой крови духовной жизни, умерли бы от душевного малокровия. Никто не знает другого, и хорошо, что не знает, ведь если бы знал, он узнал бы в другом не мать, жену или сына, а сокровенного метафизического врага. Мы понимаем друг друга, потому что друг друга не знаем. Что произошло бы со многими счастливыми супругами, если бы они могли заглянуть друг другу в душу? Если бы они могли понять, как говорят романтики, что им неведома опасность, пусть и никчемная, того, что они говорят. Все супруги мира женаты неудачно, потому что каждый хранит в себе, в тайнах, где душа принадлежит дьяволу, утонченный образ желанного мужчины, а не того, за кем замужем. Ветреную фигуру возвышенной женщины, которую жена не воплотила. Самые счастливые не видят в самих себе эти обманутые устремления. Менее счастливые видят их, но не осознают. И только иногда какой-нибудь заурядный порыв, какая-нибудь грубость в обращении заставляет выплыть на случайную поверхность жестов и слов сокрытого демона, древнюю Еву, рыцаря и Сильфиду. Проживаемая жизнь — это текучее непонимание, счастливая середина между величием, которого нет, и счастьем, которого быть не может. Мы довольны, потому что даже в мыслях и чувствах мы способны не верить в существование души. На маскараде, среди которого мы живем, нам достаточно красивого костюма, важнее которого на балу ничего нет. Мы — рабы огней и цветов. Мы движемся в танце, словно в истине, и у нас нет, если только мы не одиноки и потому не танцуем, знания о великом холоде, царящем в высоте внешней ночи, о смертном теле, прикрытом тряпками, которые его переживут. Знания обо всем том, что мы наедине с собой считаем частью себя, но что в конце концов является лишь тонкой пародией на предполагаемую нами истину. Все то, что мы делаем или говорим, все то, о чем мы думаем или что чувствуем, облачено в ту же маску и является собой все то же домино. Сколько бы мы ни снимали то, во что мы одеты, мы никогда не достигаем наготы, поскольку нагота — это явление души, а не результат снятия одежды. Так одетые телесно и духовно во множество костюмов, которые прилеплены к нам так же прочно, как перья к птицам, мы живем счастливо или несчастливо, или проживаем, даже не зная, кто мы есть, тот короткий промежуток, который дают нам боги, чтобы мы могли развлечься, словно дети, играющие в серьезные игры. Тот или иной из нас, освобожденный или проклятый, внезапно видит, но и он видит изредка, что все, чем мы являемся, есть то, чем мы не являемся, что мы обманываемся в том, что правильно, и что мы неправы в том, что считаем верным. И тот, кто на мгновение видит Вселенную обнаженной, создает философию или измышляет религию. И философия распространяется, и религия разносится, и те, кто верит в философию, начинают использовать ее как облачение, которого они не видят, а те, кто верит в религию, начинают надевать ее как маску, о которой забывают. И всякий раз, не зная себя и других, и потому радостно понимая друг друга, мы кружимся в танце или непринужденно разговариваем в перерывах, такие человечные, никчемные, серьезные, под звуки величественного оркестра звезд, под презрительными и отстраненными взглядами устроителей спектакля. Только они знают, что мы находимся в плену иллюзии, которую они создали. Но каков смысл этой иллюзии? И почему существует эта или любая другая иллюзия? Или почему они, тоже находящиеся в плену иллюзии, дали ее нам, чтобы у нас была иллюзия, которую нам дали? Этого, разумеется, не знают и они сами. 256. Я всегда испытывал почти физическое отвращение ко всему тайному, к интригам, дипломатии, тайным обществам, оккультизму. Особенно мне докучали две последние категории. Претензия некоторых людей, что по уговору с богами, магистрами или демиургами они знают только в своем кругу, из которого мы все исключены, великие секреты, на которых зиждется мир. Я не могу поверить в то, что это так. Я могу поверить, что кто-то так считает. Почему все эти люди не могут быть больны или обмануты? Потому что они отличаются, но ведь бывают и коллективные галлюцинации. Больше всего в этих магистрах и знатоках невидимого меня впечатляет то, что когда они пишут что-то, чтобы рассказать нам свои тайны или намекнуть на них, они пишут плохо. Мой разум охватывает возмущение, когда человек, способный одолеть дьявола, оказывается, не способен одолеть португальский язык. Почему поддерживать отношения с демонами должно быть легче, чем поддерживать отношения с грамматикой? Почему тот, кому благодаря долгим упражнениям, развивающим внимание и волю, удается, по его словам, узреть астральные образы, не может, прилагая меньшие усилия, узреть синтаксис? Что есть в догме и обрядах высокой магии такого, что мешает писать? Я уж не говорю ясно, поскольку, возможно, тайному закону присуща темнота, но хотя бы элегантно и плавно. Ведь это не противоречит его зауме. Почему нужно тратить всю энергию души на изучение языка богов, не оставляя жалкого остатка на то, чтобы изучить цвет и ритм языка человеческого? Я не доверяю магистрам, которые не способны быть учителями в начальной школе. Для меня они подобны тем странным поэтам, которые не способны писать так, как пишут другие. Я допускаю, что они странны, но мне бы хотелось, чтобы они мне доказали, что странность их проистекает из превосходства над обыкновенным, а не из бессилия перед ним. Говорят, Некоторые великие математики ошибаются в обыкновенном сложении. Но здесь сравнивать нужно не с ошибками, а с незнанием. Я допускаю, что великий математик, прибавляя 2 к 2, может получить 5. Это следствие рассеянности. Такое может приключиться с каждым из нас. Но я не принимаю его величия, если он не знает, что значит складывать или что есть сумма. А это в подавляющем большинстве и происходит с магистрами тайного. 257. Мысль может быть возвышенной, не будучи элегантной, и в той пропорции, в которой она лишена элегантности, она утрачивает силу воздействия над другими мыслями. Сила без умения — это просто тесто. 258. Прикосновение к ногам Христа не оправдывает ошибки пунктуации. Если человек пишет «хорошо» только когда он пьян, я ему скажу «напейся». А если он мне скажет, что от этого страдает его печень, я отвечу «что есть твоя печень?» Это нечто мертвое, что живет, пока живешь ты. А поэмы, которые ты пишешь, живут без пока. 259. Мне нравится говорить. Точнее, мне нравится сыпать словами. Слова для меня — это осязаемые тела, зримые русалки, воплощенная чувственность. Возможно, из-за того, что реальная чувственность для меня никогда не представляла никакого интереса, даже умственного или как предмет мечтаний, желание во мне перенеслось на то, что создает во мне словесные ритмы или слышит их у других. Я трепещу, когда хорошо говорят. От той или иной страницы у Фиалью или Шатобриана вся моя жизнь вскипает в венах, и я неистовствую в спокойной дрожи от недосягаемого наслаждения, которое испытываю в это мгновение. Даже страница Вейры в своем холодном совершенстве синтаксической инженерии заставляет дрожать меня, словно ветку на ветру в пассивном иступлении чего-то движущегося. Как всем по-настоящему влюбленным, мне нравится наслаждение от потери себя, в котором в полной мере испытывается удовольствие от отдачи себя. Поэтому часто я пишу, не желая думать во внешней фантазии, позволяя словам играть со мной, как с маленьким ребенком на их руках. Эти лишенные смысла фразы мягко текут в плавности ощущаемой воды, забывая о реке, в которой волны смешиваются и рассеиваются, всякий раз становясь иными, следуя друг за другом. Так мысли... Образы, дрожащие от выражения, проходят через меня, как звучные процессии из легкого шелка, в которых лунный свет мысли колеблется переливчато и сумбурно. Я не плачу ни от чего, что жизнь дает или забирает. Однако есть страницы прозы, которые вызывали у меня слезы. Я вспоминаю, как если бы это было у меня перед глазами ночь, когда я еще ребенком... прочитал впервые в одном сборнике знаменитый отрывок из Вейры о царе Соломоне. Построил Соломон дворец, и я дочитал до конца в дрожи и смятении. Потом я разразился счастливыми слезами, как никакое настоящее счастье не заставит меня плакать, как никакая жизненная грусть не заставит меня изображать. Это священное движение нашего ясного величественного языка. Это выражение мыслей неизбежными словами. Течение воды по склону — это звуковое чудо, в котором звуки становятся идеальными цветами. Все это инстинктивное опьянило меня, словно сильное политическое переживание. И, как я сказал, я заплакал. Сегодня, вспоминая об этом, я все еще плачу. О нет, это не тоска по детству, по которому я не тоскую. Это тоска по переживанию, испытанному тогда. Печаль от того, что я уже не могу прочитать, как в первый раз, эту великую симфоническую точность. У меня нет никакого политического или социального чувства. Однако у меня есть сильное патриотическое чувство. Моя родина — это португальский язык. Меня бы нисколько не опечалило, если бы на Португалию напали или завоевали ее, при условии, что мне лично это не доставило бы неудобств. Но я ненавижу. Настоящей ненавистью, единственной ненавистью, которую я испытываю, не тех, кто плохо пишет по-португальски, не тех, кто не знает синтаксиса, не тех, кто пишет упрощенной орфографией, а плохо написанную страницу. как самого человека. Неверный синтаксис, как людей, с которыми я должен сражаться. Орфографию без игрека, как прямой плевок, который оскорбляет меня вне зависимости от того, кто плюнул. Да потому что орфография — это тоже люди. Слово становится полноценным, когда его видят и слышат. И праздничные одежды греко-римской транслитерации для меня облекают его своей царской мантией, благодаря которой оно становится господином и царем. 260-е. Искусство состоит в том, чтобы дать другим почувствовать то, что чувствуем мы, чтобы освободить их от них самих, предложив им нашу личность в качестве особого освобождения. То, что я чувствую в настоящей сущности, в которой я это чувствую, совершенно непередаваемо. И чем глубже я это чувствую, тем менее это передаваемо. Поэтому, чтобы передать другому то, что я чувствую, я должен перевести свои чувства на его язык, то есть сказать нечто, как если бы я это чувствовал, чтобы он, читая это, чувствовал ровно то, что почувствовал я. И поскольку этот другой, согласно художественной гипотезе, является не тем или иным человеком, а всеми людьми, то есть тем человеком, который свойственен всем людям, то я в конечном счете должен преобразовать мои чувства в типичное человеческое чувство, пусть и исказив подлинную природу того, что я почувствовал. Все абстрактное понять трудно, потому что трудно привлечь к этому внимание того, кто об этом читает. Поэтому я приведу простой пример, в котором созданные мною абстракции обретут конкретные формы. Предположим, что по какой-то причине, коей могут быть усталость от составления счетов или тоска от того, что я не знаю, чем заняться, меня охватывает смутная грусть от жизни, тревога, которая меня беспокоит и сбивает с толку. Если я выражу эти переживания фразами, которые плотно их охватывают, то чем плотнее я их охватываю, тем больше я их представляю как свои переживания, и тем меньше передаю их другим. А если их не нужно передавать другим, правильнее и проще их испытывать, но не описывать. Однако предположим, что я хочу их передать другим, то есть превратить их в искусство, поскольку искусство — это передача другим нашего внутреннего отождествления с ними, без которого нет ни передачи, ни необходимости ее осуществлять. Я ищу, каким заурядным человеческим переживанием присущ тон, вид и форма переживаний, которую я сейчас испытываю по причинам особым и нечеловеческим, свойственным усталому бухгалтеру или скучающему лиссабонцу. И удостоверяюсь, что тем видом заурядных переживаний, которые производят в заурядной душе те же самые переживания, является тоска по утраченному детству. У меня есть ключ к двери моей темы. Я пишу и плачу по моему утраченному детству. С умилением останавливаюсь на чертах людей и мебели в старом загородном доме. Описываю счастье от того, что у меня нет ни прав, ни обязанностей, что я свободен, потому что не умею ни думать, ни чувствовать. И это воспоминание, если оно хорошо выражено в виде прозы и образов, пробудит в моем читателе именно те переживания, которые испытал я и которые не имели ничего общего с детством. Я солгал? Нет, я понял. Потому что ложь, за исключением лжи детской и произвольной, что рождается от желания мечтать, представляет собой лишь понимание реального существования других и необходимости приспособить это существование к нашему, которое не может к нему приспособиться. Ложь — это просто идеальный язык души. Ведь подобно тому, как мы пользуемся словами, являющимися звуками, нелепо произнесенными для того, чтобы выразить настоящим языком самые сокровенные и тонкие движения переживаний и мыслей, которые слова явно никогда не смогут выразить, также мы пользуемся ложью и вымыслом, чтобы понять друг друга, чего никогда нельзя сделать было бы при помощи правды, непосредственной и непередаваемой. Искусство лжет, потому что оно общественно. И есть лишь две большие формы искусства. Одна обращена к нашей глубокой душе, другая обращена к нашей внимательной душе. Первая — это поэзия, вторая — это роман. Первая начинает лгать в самой структуре, вторая начинает лгать в самом намерении. Одна стремится дать нам истину посредством по-разному разбитых строк, которые лгут строению речи. Другая стремится дать нам истину посредством реальности, которой, как все мы хорошо знаем, никогда не было. Притворяться — значит любить. Всякий раз, когда я вижу приятную улыбку или значительный взгляд, чьим бы ни был этот взгляд или улыбка, я внезапно начинаю размышлять над тем, каков в глубине души, чье лицо улыбается себе или на себя смотрит, тот государственный муж, который нас хочет купить, или та проститутка, которая хочет, чтобы ее купили мы. Но покупающий нас государственный муж, по крайней мере, получил удовольствие, покупая нас. А купленная нами проститутка, по крайней мере, получила удовольствие, когда мы ее купили. Мы не можем убежать, как бы нам этого ни хотелось, от вселенского братства. Мы все любим друг друга, и ложь — это поцелуй, которым мы обмениваемся».